Оно несколько походило на конус с округлыми краями. Чем быстрее тускнела очередная область, тем четче виделся этот конус. Но вот участки стали бледнеть друг за другом. Иногда сразу по два. Конус становился насыщеннее, краснее. Со стороны он напоминал сердце. Правда, сам он не двигался, но свет в нем все время трепетал, вздрагивал, пульсировал. «Что это?» — спросил я шепотом. «Похоже на сердце». Профессор ответил не сразу, пристально напряженно всматриваясь то в экран, то в шкалы многочисленных приборов, все время что-то включал, переключал, отключал. «На сердце, говорите?» «Нет, это поважнее сердца. Если хотите, важнее всего мозга». Как это называется?» Профессор щелкнул переключателем, и экран погас. Подопригором устало откинулся на спинку кресла. «Называется это...» — начал он задумчиво, потирая ладони. «Это, собственно, никак еще пока не называется. Эту структуру я выявил впервые на операционном столе. Пока что я ее называю гиперанаксом». Последнее слово профессор произнес почти шепотом и тут же умолк, закрыл глаза, медленно с опаской положил руку на сердце. Я почувствовал себя не в своей тарелке, понимал, что опыт закончен, что мне уже можно было бы снять с головы не очень-то удобный белый шлем, но, глядя на профессора, не решался этого сделать. Так мы и сидели. Я в одном кресле, он в другом. Сидели и молчали. Не знаю, о чем думал тогда подопригора, а я никак не мог прийти в себя. Все, что произошло, свершилось так внезапно. Что же делать? Профессору, видно, совсем плохо, побледнел, лицо стало прямо серым. Надо спросить, чем могу помочь, и я решился прервать молчание. Подопригора медленно поднял руку, лежавшую на сердце, взял и махнул. Пустое, мол, напрасно беспокоясь. «Так на чем мы остановились?» — прошептал он и открыл глаза. «А, гиперанакс. По-гречески это означает «верховный повелитель». Сверхвластелин. Вы видели когда-нибудь, как работает штаб?» Взглянул на меня с удивлением, почему я до сих пор не снял шлем. Распорядился снять, и вдруг снова сник. «Пожалуй, я все же воспользуюсь вашей помощью. Вон там, — он показал рукой, — на столе вазочки травы. Это доза. А в термосе рядом кипяток. Там же стоит кружка». Я подошел, посмотрел. Травы меня заинтересовали. Неприметные сухие серые цветочки, такие же серые ломкие стебли, корешки. Но когда я высыпал все это в кружку, залил кипятком, моментально откуда-то взялся ярко-голубой цвет. И аромат... Даже голова закружилась. Подал профессору дымящийся лазурный напиток. Тот глотнул раз, потом еще, и тут же вздохнул. Фух, отпустило. «Прощаясь со мной, извинялся, нет сил говорить сейчас. Просил прийти завтра в это же время. Приходите, приходите обязательно, мой дорогой, мой юный друг, мой Гомо Диспергенс». С тем я и ушел. «Ну, а ты узнал все-таки тайну подопригоры? Что такое гиперанакс, диспергенс? Что было потом?» «Что было потом? Потом и расскажу. А сейчас спать».